Дорогие друзья, кто знает маму? Нет. Но уже кто-то заметил, сестра некоторое время посещает наше собрание. Она изъявила желание, чтобы мы церковью помолились над ее сыном. И мы понимаем, что здесь мы никакие вопросы не можем задавать. Желание мамы, желание родителей для нас – это великое благословение участвовать в этом. И вот мы читаем Евангелие от Марка, в 10 главе, 13 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих», то есть родителей. «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Желание родителей было, чтобы Иисус прикоснулся к их ребенку. Прикосновение Иисуса много значило. И одна женщина, мы помним, да, друзья, будучи в синагоге, как она там оказалась, но она рискнула коснуться Иисуса, потому что все испробовала, и вера была в ней. И она получила исцеление, прикоснувшись. Христос, зная все, тем не менее оборачивается: кто прикоснулся ко мне? Он хотел, чтобы этот человек мог заявить о себе: я прикоснулся. Дорогие друзья, нам это знакомое чувство, когда мы прикасались к Иисусу Христу, когда наши дети также были приносимы сюда, и внуки уже, Иисус касается их, это чудесно. Это желание заветное любой мамы и любого отца. Но, дорогие друзья, есть некоторое понимание людей, что вот в прикосновении Иисуса Христа, вот во время молитвы, во время благословения, совершается какое-то таинство, не зависящее вообще от родителей, от мамы и папы. То есть, вы знаете, есть такие факты, когда я был тому свидетелем, благословляется ребенок, даже неверующих родителей, но они захотели. Благословение совершается, но родителям дается наставление. Потому что вот это вот благословение, оно, прикосновение Иисуса Христа, не есть какое-то таинство, как некое, вы знаете, на всю жизнь обещание безусловное. Это не в смысле чего-то такого, как принимается людьми, как защита какая-то, как амулет. И родителям можно вести совершенно безобразную жизнь. Главное, что вот на моим ребенком была совершена молитва. Дело в том, что всякое благословение Божие, оно обусловлено. Всякое обетование Божие, оно обусловлено. И участие родителей в благословении детей имеет очень большое место и значение. Потому что родители могут быть благословением для своих детей. Родители могут быть и проклятием для своих детей. Некоторые родители приобретают людей, приходящих в этот мир, этих малышей, как игрушку для себя. Просто я хочу реализовать себя как мама, я как папа. И вот они играют, как в песочнице, взрослые люди, случайные зачатия и так далее, во грехе. А потом принимают решение вообще оставить в роддоме. И такая очень страшная жизнь и судьба того, кому дана жизнь. Страшно все. И это происходит, и многие родители не обращают внимания на своих детей. Я хочу задать такой вопрос. Вот то, что мы совершаем в церкви, молимся над малышами, над мальчиками и над девочками, скажите, это вообще-то заповедь Господня или нет? Маша, тебе вопрос в первую очередь. Как ты понимаешь? Это заповедь Божия? Это обязательно делать? Это желание родителя. Мы не видим, чтобы это было заповедью. Но мы видим, что это доброе желание родителей, которое благословенно Иисусом Христом. И Господь принял эту инициативу родительскую. Но еще с Ветхого Завета Господь очень много говорит о том, как нужно относиться к тому, кого Он верил в руки родителей. В семье, в которой он будет проводить целый ряд лет, может быть, больше 10, до 20, до свадьбы, когда вылетит из гнезда. Какое наше отношение? Так вот, наше отношение к ребенку, оно может быть благословением для него же. Вы знаете, есть люди, которые просто прошли какую-то жизнь тяжелую, и они не хотят, чтобы вот с их сыном или дочерью произошло то же самое. И они бегут к Богу: «Господи, не, пусть не будет такой сумбурной его жизнь, ее жизнь, как моя жизнь. Господи, сохрани от тех перекрестков, от того непослушания, которое проявил я», или и так далее, и так далее. И вот мы бежим к Богу как единственной возможности, да, совершенно верно, чтобы вот заполучить это благословение. Но Господь говорит, я хочу открыть книгу Второзакония, 6 глава, и прочитать, как Господь относится к детям нашим. И насколько это важно. Да, внимательно слушай, дорогой Данил. С 1 стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, израильтянин, ты взрослый израильтянин, и сыны твои, и сыны сынов твоих, то бишь внуки, во все дни жизни твоей». Для чего? «Дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся». То есть недостаточно слушать, надо услышанное претворять в жизни. «И старайся исполнять это». Очень многие люди, даже родители, говорят: я знаю, но движения нет. Они далеко от церкви, они сами по себе. И говорят, что христианство, мое отношение с Богом, это очень приватно, это очень лично. И человек как-то, мне так кажется, немножко лукавит, потому что признаки нормального христианства, они немножко очень ярко выражены и в другом проявляются, но это другая тема. И дальше Господь говорит: чтобы тебе хорошо было. Маша, ты хочешь, чтобы тебе хорошо было? И ему, тебе же. Потому что счастье наших детей – это наше счастье. Поэтому, когда детям нашим хорошо, нам очень хорошо, нам ничего не надо. Это великое счастье. Когда дети наши, внуки наши ходят в церковь, когда они в воскресной школе, когда они в этом очень энергичные, когда они возрастают и укрепляются. Ты будешь ходить в воскресную школу? Конечно. Молчание. Молчание говорит о том, он говорит: я не знаю, что еще такое. А, понял. Будет ходить. Мы об этом будем молиться. И надеемся, что мама будет прикладывать к этому все необходимые силы. «Дабы тебе хорошо было». Друзья, кто хочет, чтобы вам не было хорошо, чтобы вам было плохо? Риторический вопрос, и рук не будет поднято. Все хотят, чтобы вам было хорошо, и нам было хорошо. И самое главное, что мы, еще не зная этого, слышим из вечности: Бог хочет, чтобы нам было хорошо. А чтобы хорошо было, необходимо, чтобы мы боялись, имели страх Божий, потому что начало мудрости – страх Божий. Потому что в этом все для человека. Поэтому необходимо эту веру, эстафету передавать и стараться исполнять это. «И чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». И дальше, опять как бы подчеркивая, акцентируя на этом внимание, Моисей говорит такие слова: «Слушай, Израиль, Церковь Божия сегодня, слушай, Господь Бог наш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И я специально делаю выдержку. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку Твою, и да будут они повязкой над глазами Твоими, и напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих. Заповеди мои очень важны. Я хочу, чтобы вам хорошо было, и чтобы продлились дни жизни вашей, и вы размножились, были благословены, Господь хочет. Но для этого надо. Если мы хотим, чтобы наши дети были благословенны, имели лучший благословенный духовный успех, чем мы, уже несколько пожитые, сделавшие ошибки в жизни, необходимо с детьми, с нашими что-то делать. Господу не угодно, чтобы мы отпускали наших детей, и они плыли по течению этого мира, и ветром учения всякого были гонимы и увлекаемы уличными всякими информациями, которые они получают в большом преизбытке. Господь говорит: и внушай, внушай эти заповеди. Интересно то, что, дорогие друзья, интересно само это слово «внушай». Оно говорит, оно означает в переводе с оригинала, с еврейского, заостряй внимание. Когда ты разговариваешь с ребенком, заостряй внимание на этом, о чем ты говоришь. О заповеди Божьей. А это духовный вопрос, он очень сложный. Донеси до него, чтобы он понял. Заостри. И спроси, ты понял? Даже он помолчит, как вот сейчас это было, да? Это значит, не понял, значит, надо еще лучше разжевать. Это значит, надо еще доходчивее сказать, чтобы он в конце концов улыбнулся и сказал, или показал, знак дал, что понял, да, что Господь его любит, мама его любит, и Господь хочет, чтобы он был благословен, а для этого за Господом надо идти. Так вот, это слово «внушай» означает «заостряй внимание». Дальше. «Повторяй». Вы знаете, нам повторять детям часто надоедает, родителям. И нам знакома эта фраза «Сколько можно повторять?» Знакома? Друзья мои, наверное, я тоже произносил. Мы все родители этим страдаем, потому что где-то мы думаем, что наш ребенок с первого раза, как вот воин в строю, должен сказать: «Папа, все принято к исполнению». Нет, нет. И некоторых родителей даже раздражает. Но здесь написано «Повторяй!» Это нормальное явление. Что не понимает, не воспринимает. Но для этого нужно повторять, повторять, повторять. И еще значение этого слова «внушай». Постоянно напоминай. Да сколько ж можно тебе напоминать? Постоянно. «Внушай» означает «постоянно напоминай». До тех пор, пока это не будет в его жизни, в его сердце, и с его стилю жизни даже так. Поэтому, Маша, сестра дорогая, я хочу спросить тебя, готова ты вот именно исполнять Слово Божие так, как оно есть, внушать сыну своему Даниилу и говорить о заповедях Божьих, сидя в доме твоем и идя дорогу, и ложась, и вставая? Буду стараться, слава Богу. И в этом уже залог благословения. Господь, интересно, принимает нас в соработники, в сотрудники. Господь не палочка-выручалочка, чтобы что-то делал без нас. Он делает что-то по благодати своей, но Он хочет нас иметь рядом, как соработников, помощников, и дает нам мудрость. И мы должны принять решение: да, Господи, будем исполнять, будем говорить, будем об этом молиться. И вот, дорогие друзья, пусть Господь благословит нашу сестру Машу. Церковь, обратите на нее внимание, если она будет встречаться с вами где-то там. Интересуйтесь, спрашивайте, благословляйте. Благословляйте как и друг друга, так и эту семью, и Даниила маленького.